Все это время временный король стоит, опершись о дерево и положив правую ногу на левое колено. За такую манеру стоять ему дали в народе прозвище «одноногого короля», хотя официально он именуется хозяином небесных сил. Он является чем-то вроде министра сельского хозяйства, главным арбитром во всех спорах относительно полей, риса и так далее. Он представляет особу короля и во время другого обряда, который справляется во втором месяце, то есть приходится на холодный сезон и длится 3 дня. В сопровождении процессии его приводят на открытую площадку перед храмом брахманов. На ней вбито несколько столбов, украшенных наподобие майских деревьев. На этих столбах подвешиваются качели, на которых раскачиваются брахманы. Во время раскачивания и танца брахманов хозяин небесных сил должен стоять на одной ноге на возвышении из оштукатуренных кирпичей, покрытым куском белой материи и ковром. Опирается король о деревянное сооружение, увенчанное позолоченным балдахином, а по обеим сторонам от него стоят 2 брахмана. Танцующие брахманы держат в руках рога буйвола, которыми они черпают воду из большого медного котла и окропляют ею присутствующих. Предполагается, что это приносит людям счастье, мир, покой, здоровье и благополучие. Хозяин небесных сил должен простоять на одной ноге около 3 часов. Если его правая нога опустится на землю, он рискует лишиться своей собственности, а его семья оказаться в рабстве у короля, потому что это считается дурным знаком, предвещающим непрочность трона и распад государства. Но если он выстаивает свои часы неподвижно, то, по общему убеждению, одерживает победу над злыми духами и в награду за это, по крайней мере номинально, получает право захватить любое судно, которое войдет в гавань в эти 3 дня, и овладеть его грузом. Он также имеет право войти в любую открытую лавку в городе и вынести из нее все, что ему угодно. Таковы права и обязанности сиамского одноногого короля, которые он сохранил за собой почти до середины 19 века, а может быть и позднее. Во время правления последнего просвещенного монарха, необычный персонаж до некоторой степени лишился былых почестей и вместе с тем освободился от связанных с этой должностью тягот. Как и в старину, он наблюдает за тем, как брахманы проносятся в воздухе на качелях, подвешенных на 2 столбах высотой около 30 метров. Однако теперь ему разрешается сидеть. И хотя присутствующий ожидает, что в продолжении всего ритуала хозяин небесных сил будет стоять на одной ноге в привычной позе, по закону он не подвергнется никакой каре, если к великому огорчению зрителей поставит затекшую ногу на землю. О влиянии идей западной цивилизации на восток свидетельствуют и другие признаки. Подъезды к месту действия загромождены множеством экипажей. Над густой толпой возвышаются фонарные и телеграфные столбы, за которые с обезьяньей ловкостью цепляются нетерпеливые зрители. И пока группа оборванцев, одетых в пестрые лохмотья ярко-красного и желтого цвета, бьет в барабаны и дует в трубы старинного образца, по улице под звуки современного военного марша бодро марширует колонна босоногих солдат в блестящих мундирах. В первый день 6-го месяца он совпадает с началом года. Правитель Самарканда, а вместе с ним и все жители города, имели обыкновение облачаться в новые одежды и стричь себе волосы и бороды. Затем они отправлялись в близлежащий лес, где в течение 7 дней состязались в конной стрельбе из лука. Мишенью в последний день праздника служила золотая монета. Поразивший ее всадник получал право на однодневное воцарение в Самарканде. В Верхнем Египте 10 сентября, то есть в первый день солнечного года по коптскому календарю, когда уровень воды в Ниле достигал высшей точки, на 3 дня распускалось правительство, и каждый город выбирал собственного властелина. Этот временный правитель носил высокий шутовский колпак, длинную льняную бороду и довольно смешную мантию. Со скипетром в руке в сопровождении людей, переодетых писцами, палачами и так далее, он направлялся к дому правителя города. Законный правитель позволял претенденту низложить себя, и тот, воссев на трон, вершил суд, решением которого должны подчиняться и сам правитель, и его чиновники. После 3-дневного царствования его приговаривали к смертной казни. Сожжению, однако, подвергали деревянную клетку, в которой заключался коронованный филах, а сам он выбирался из нее невредимым. Возможно, что здесь перед нами пережиток древнего неукоснительно выполнявшегося когда-то обычая сжигать настоящего правителя. В Уганде на костре кончали свою жизнь братья вождя, потому что проливать кровь самого вождя запрещалось законом. Студенты Магометане в городе Феи, Марокко, сохраняют за собой право на несколько недель назначать собственного султана, известного под названием «Султана Писарей». Это кратковременное правление продается с аукциона тому, кто предложит наивысшую цену. С должностью султана Писари связаны немаловажные преимущества. Такой человек пожизненно освобождается от налогов и пользуется правом обращаться с просьбой к настоящему султану. Обычно он просит освободить какого-нибудь заключенного и лишь в редких случаях получает отказ. Кроме того, доверенные лица султана Писари выдумывают против лавочников и домовладельцев разного рода смехотворные обвинения, на основании которых облагают их штрафами. Этот временный султан окружен прямо-таки придворной пышностью. Под восторженные крики и звуки музыки он торжественно шествует по улицам города, а над головой у него держат зонтик – знак высшей власти. На штрафы, добровольные подношения и щедрые пожертвования настоящего султана студенты устраивают пир горой, во время которого предаются всякого рода играм и развлечениям. Первые 7 дней псевдосултан остается в медресе, а потом в сопровождении толпы студентов и горожан располагается лагерем на берегу реки, приблизительно в 1,5 километрах от города. На 7-й день пребывания за чертой города султану писарей наносит визит настоящий султан. Он удовлетворяет просьбу султана писарей разрешить ему процарствовать еще неделю, так что всего правление последнего длится 3 недели. В ночь перед истечением срока его полномочий псевдосултан возвращается в город. Период его правления всегда приходится на весну, примерно на апрель. Существует следующее предание о происхождении должности временного султана. В 1664 или 1665 году, во время борьбы султана Мулея Рашида II за трон, власть в городе Тазе захватил некий иудей. Восстание было вскоре подавлено благодаря верности и преданности студентов. Они прибегли к хитроумной уловке. В ящике, посланные как бы в подарок узурпатору, спрятались 40 студентов. Глубоко ночью, когда ни о чем не подозревавший иудей мирно спал, 40 отважных студентов бесшумно подняли крышки, выбрались наружу, убили узурпатора и именем настоящего султана овладели городом. В знак благодарности за оказанную в трудное время поддержку, султан Мулей Рашид II даровал студентам право ежегодно назначать собственного султана. Предание это, несомненно, является позднейшей выдумкой, призванной объяснить древний обычай, подлинный смысл и происхождение которого уже забыты. В городе Ластвителе, графство Корнуэлл, обычай назначать псевдокороля на один день в году просуществовал до 16 столетия. В малое пасхальное воскресенье местные землевладельцы и помещики лично собирались на праздник или высылали своих представителей. Один из землевладельцев, тот, чья очередь подошла быть королем, являлась в пышном одеянии. С короной на голове, со скипетром в руке и с обнаженной саблей проезжал он в сопровождении других всадников по главной улице города к церкви. У входа в церковь его встречал священник, одетый в лучшую рясу. После богослужения временный король с той же пышностью направлялся в специально приготовленный для его приема дом. Там для него и свиты накрывали богатый стол, во главе которого он садился, прислуживали ему, как подобает особе королевской крови, на полусогнутых ногах. На этом обряд заканчивался, и все участники разъезжались по домам. В некоторых случаях временный правитель вступает на трон не каждый год, а только однажды, в начале правления настоящего правителя. Например, в царстве Джамби на острове Суматра бытует обычай, согласно которому в начале нового правления человек из народа на один день занимает трон и пользуется прерогативами верховной власти. Вот как объясняет происхождение данного обычая предание. 4 старших брата по причине различных телесных недостатков отказались от своего права на трон в пользу младшего. Однако старший брат все-таки процарствовал один день и оставил эту привилегию своим потомкам. Таким образом, должность временного владыки передается по наследству в семье родственников местного царька. В Биласпуре существует обычай, по которому брахман ест рис из рук покойного раджи, после чего на год занимает его трон. По истечении этого срока брахман принимает подношение и изгоняется из данной местности без права возвращения. Предполагается, видимо, что душа раджи входит в брахмана через хир, рис с молоком, который он ест из рук мертвого. Поэтому на протяжении всего года за брахмана внимательно следят и не разрешают ему покидать страну. Обычай изгнания брахмана, представителя раджи, вероятно, пришел на смену обряду его умерщвления. Аналогичные обычаи существуют, видимо, в горных княжествах в районе Кангры. В день вступления на престол карентийского князя, крестьянин, в чьей семье должность временного князя передавалась по наследству, взбирался на мраморную глыбу, возвышающуюся на обширной равнине среди зеленых лугов. По правую руку от него ставили дойную корову, а по левую – тощую неказистую кобылу. Вокруг него собиралась толпа поселян. Затем в сопровождении придворных и чиновников появлялся будущий князь с пастушеским посохом в руке, одетый в крестьянскую одежду. При виде его крестьянин восклицал: «Кто это так гордо шествует в нашу сторону?» На это ему отвечали: «Наш князь». Затем крестьянина уговаривали уступить князю мраморный трон за 60 пенсов деньгами, за корову, кобылу и освобождение от уплаты налогов. Прежде чем уступить просьбам, крестьянин слегка ударял князя по щеке. Особого упоминания заслуживают некоторые специфические черты временных правителей. Во-первых, на материале камбоджийских и сиамских обычаев мы убедились, что к временному правителю в первую очередь переходят жреческие и магические функции его прототипа. Согласно поверью, временный царь Сиама, удерживая на весу правую ногу, одерживал победу над злыми духами. В противном случае возникала угроза для существования царства. Камбоджийская церемония растаптывания рисовой горы и сиамская церемония первой пахоты и сева также являются ничем иным, как магическими средствами получить обильный урожай, Более того, когда временный царь Сиама вспахивал поле плугом, присутствующие пристально следили не за тем, прямо ли он вьет борозду, а за тем, какого места на ноге достигает подол его шелкового платья, пребывая в уверенности, что от этого зависит погода и урожай будущего года. Если платье хозяина небесных сил задерется выше колена, будет стоять сырая погода и урожай пострадает от сильных дождей. Если же подол платья напротив опустится ниже лодыжек, то не замедлит последовать засуха. Хорошей погода будет единственно в том случае, если подол удержится точно на середине голени. Вот в какой тесной связи находятся природные явления с одной стороны и малейшее действие или телодвижение временного правителя с другой. Иначе говоря, к временному правителю переходит одна из основных колдовских функций вождя в первобытном обществе – содействие росту посевов. Вероятно, первоначально временный правитель должен был стоять на одной ноге на возвышении посреди рисовых полей, чтобы рис поднялся как можно выше. Во всяком случае, на такую мысль наводит нас обычай жителей Древней Пруссии. У них на трон ставили самую высокую девушку на одной ноге с пирогами в подоле, с чашей водки в правой руке и куском вязовой или липовой коры в левой. Она возносила молитву богу Вайсгантосу о том, чтобы лен поднялся до ее высоты. Одну чашу девушка осушала сама, а другую выливала на землю в дар Вайсгантосу. Пироги она приносила в жертву его служебным духам. Если все это время девушка крепко держалась на одной ноге, можно было рассчитывать на хороший урожай льна. В противном случае виды на урожай были куда более слабыми. Скорее всего, тот же смысл имело и раскачивание брахманов, во время которого хозяин небесных сил должен был стоять на одной ноге. Согласно принципам гомеопатической или подражательной магии, чем выше взлетят на качелях жрецы-брахманы, тем выше вырастет рис. С явным намерением повлиять на рост посевов раскачиваются на качелях литовцы. Весной и в начале лета, где-то между Пасхой и Ивановым днем, литовские крестьяне неизменно посвящают этому занятию все свободное время. Это и понятно, чем выше взлетит в воздух крестьянин, тем выше поднимется лен. В приведенных выше примерах временных правителей назначают каждый год. В других же случаях это назначение продиктовано особыми обстоятельствами, например, необходимостью предохранить настоящего правителя от действительной или возможной опасности. Примерами такого рода эпизодических возмещений шаха изобилует история Персии. В 1591 году астрологи предупредили шаха Аббаса Великого о нависшей над ним серьезной опасности. Для того, чтобы избежать опасности, шах отрекся от престола в пользу некоего неверного, вероятно христианина, по имени Йосафей. Если верить персидским историкам, этот заместитель в течение трех дней не только титуловался шахом, но пользовался неограниченной властью. По прошествии этого срока его предали казни, а шах Аббас вернулся на трон, и ему было предсказано долгое и славное правление.